Глава 15. Если бы не музыка, тишина была бы оглушительной. Все как один уставились на Руби Флетчер, неторопливо входившую в калитку. Кое-кто в знак протеста решил уйти. Пит с параллельной улицы, еще одна пара, что пришла вместе с ним. Но не мы, не те, кто ее хорошо знали. Руби, попав в центр внимания, и бровью не повела. На свободное место на столе поставила кувшин с сангрией, достала из моей пляжной сумки две наши кружки с термоизоляцией. «Ты свою забыла, Харпер», — сказала она, протягивая руку в мою сторону, будто не видит, что я стою как каменная, ведь я же просила ее открытым текстом «не приходи». «Привет, Шарлотта!» — Шарлотта как раз поворачивала вентилятор, выбирая угол получше. Руби пальцами махнула Уитни и Молли, сидевшим на лежаках, помахала в ответ только Уитни. «Девочки, все больше на тебя похожи!» Шарлотта поджала губы, кивнула и передала дочерям крем от загара. «Не замечать ее!» Это был план Шарлотты. Но как можно не заметить Руби, когда она стоит в центре площадки у бассейна и здоровается с каждым в отдельности? «Тейт, только посмотрите на нее!» Пауза, легкая улыбка. «Хавьер!» Она произнесла его имя так, будто знает какую-то тайну. «А это Чейз!» «Чейз!» — воскликнула она, вскидывая вверх руку. «В тот раз не успела поздороваться!» «Это надо прекратить, встряхнуть ее. Пусть идет домой, подальше отсюда!» Люди стали перешептываться. Престон с Маком, Хавьер с Чейзом. Уж не обо мне ли, о том, чего я не знала, какой наивной дурочкой была и как всю дорогу ошибалась насчет Руби Флетчер. Я повернулась к Марго. Она раскладывала еду на белом столе, что-то рассеянно двигала с места на место. Зачем она вообще пришла, если считала, что эта вечеринка неуместна? «А где малыш?» — спросила я, чтобы как-то смягчить обстановку, снять напряжение, да и себя успокоить. «Уснул, наконец-то. Пол за ним присматривает, отпустил меня ненадолго. Редкая возможность, надо пользоваться». «Привет, Престон!» — голос Руби заглушил другие голоса. Во всяком случае, я услышала именно ее. Она присоединилась к соседям, толпившимся у стола с едой, и я оказалась от нее отсеченной, но все равно не отрывала от нее глаз, уверенная улыбка, никакого страха нет и в помине. Мак стоял чуть в сторонке. Видно, что ему неуютно, может, впервые в жизни. В одной руке пакет чипсов, в другой — бутылка пива. Подружка Престона улыбнулась и шагнула вперед, будто в восторге от того, что стоит рядом со знаменитостью. Пожала Руби руку, даже слегка нарочито, чтобы Престон это заметил. «Привет, я Мэдлин. Рада познакомиться. Очень!» Ее тоже стоило бы встряхнуть. Сказать, что Престон не заслуживает того, чтобы производить на него впечатление. Ведь это он поведал полиции, что Руби сумасшедшая, что терпеть не может, когда ей отказывают. Он и впредь будет вести себя так же. А еще надо этой девушке сказать, что и Руби ее внимания не стоит, что она от этого кайфует, она этим питается, за этой подпиткой сюда и пришла. Кажется, я, наконец, ее раскусила. Чейз прав, и обвинитель был прав. Аферистка, воровка, антиобщественный элемент. Выбирай, что больше нравится. Мэдлин повернулась ко мне, и Престон нас познакомил. «Точно!» — вспомнила она. «Вы же работаете в приемной комиссии!» Смутившись, я посмотрела на Престона. «Мы видели твою машину», — пояснил он. «Вчера? А я вас не видела», — обратилась я к Мэдлин. Престон был, ошивался возле парковки. «Нет, позавчера», — уточнила она. «Мы вместе собрались обедать. Престон посмотрел на машины на парковке и сказал, что знает вас, что вы соседи». Я покачала головой. «Меня там не было». «Позавчера моя машина была у Руби. Я хотела его расспросить, выяснить у Руби, куда она ездила, на моей машине со всей связкой моих ключей». Но тут Руби подняла к небу фиолетовую кружку. «Вся шайка в сборе!» — воскликнула она и сделала пируэт. Кто-то включил музыку громче, словно давая лобовую команду «Празднуйте!». Престон отвел Мэдлин в сторону. Руби подошла к Молли перекинуться парой слов, потом к Уитни. Шарлотта наблюдала за ними издалека. Я думала, она вмешается физически, притянет дочерей ближе к себе, встанет между ними и Руби. Но у Шарлотты был свой план. Не обращать внимания, будто Руби здесь нет. А Руби нашим смущением явно наслаждалась. Интересно, она давно ждала этой минуты? Мечтала о ней все прошедшие дни, недели, месяцы? Прикидывала, как будет себя вести, когда эта минута наступит? Как мы не поняли, когда увидели ее на пресс-конференции, что она никуда не уедет? Начинать жизнь с чистого листа — не ее стиль. Жить как раньше или, наоборот, от прежней жизни отказаться — эти мысли ее вообще не занимали. Они противоречили ее природе. Этим мы друг от друга и отличались. Она умела радоваться жизни, жила прочно, при этом всегда была готова взорвать фундамент, уничтожить дарованную ей относительную стабильность. Вот такая особая мания. Руби всегда вела себя так, будто терять ей нечего, и вдруг оказалось, что есть. Она потеряла свободу. 14 месяцев коту под хвост. Рухнула налаженная жизнь. Но вот она вынырнула, хочет все вернуть и выглядит вполне неуязвимой. Она толкнула Мака в бассейн, полностью одетого. Тот вылез из воды со своей добродушной ухмылкой, тряхнул шевелюрой, отбрасывая волосы от глаз, и она захохотала. «Господи!» — произнес Хавьер, внезапно оказавшийся рядом со мной. «Похоже, это будет тот еще цирк». Фейерверк начнется, когда стемнеет. Потом все разбредутся, разобьются на группки поменьше, пойдут по своим дворикам, сядут у себя на крылечках или в гостиных, общаться дальше в тесном кругу. А мне предстоит один на один общаться с Руби. Я вышла из туалета в домике у бассейна. У длинного белого складного стола орудовала Шарлотта, собирала использованные тарелки и салфетки. Руби собиралась выпить, но сангрия кончилась, и она протянула руку к лимонаду. Шарлотта отпрянула, и Руби засмеялась. «Ты серьезно, Шарлотта?» — спросила она. Шарлотта не ответила, не удостоила ее вниманием. «Девочки!» — скомандовала она через плечо. «Пора домой!» Молли посмотрела в ее сторону, а Уитни лежала в наушниках и даже не сняла темные очки, хотя уже наступили сумерки. Ни та, ни другая не шелохнулись. «Руби!» — произнесла Шарлотта. Здесь ее точно услышат. «По-моему, тебе пора!» — произнесла громко и внятно, чтобы слышали все. Именно так она отшила бы Руби, появись та у нее на пороге. Хватило бы духу, в отличие от меня. Тут у Руби что-то сработало, будто повернули выключатель, будто этой минуты она и ждала, чтобы перейти в наступление. «Что вы все так перепугались?» — спросила она и вытянула руки в нашу сторону, потом засмеялась. «Я знаю, чего вы боитесь. Не меня. Вас пугают ваши жалкие жизни, жалкие проблемы, жалкие мирки. Вам страшно, что когда вас не станет, никто этого даже не заметит. Разве не так? Не будь собаки, никто и не заметил бы, что с труитами что-то случилось». Что правда, то правда. Мы всегда их избегали. Проще держаться от них подальше, не выслушивать их жалобы, не видеть их снисходительные взгляды. Лично я слышала только лай их собаки. «Наложили в штаны», — заявила она, и даже девушку Престона передернула. «Я же все знаю». Ее взгляд сверлил нас всех сразу, но кого она имеет в виду? «Хватит!» — тишину нарушил Мак. Он шагнул вперед. «Успокойся. Идем поговорим». И положил руку ей на локоть. Она резко высвободилась и направила обвиняющий перс на Мака. «Что ты можешь сказать, Мак? Ой, блин, я не знаю!» — изобразила его она. «Может, моя подружка и убийца? Точно не скажу!» Она заговорила нараспев, четко выговаривая каждое слово. «Моя жизнь по-любому, какой была, такой и останется!» Она шагнула ближе, и я похолодела. «Всего-то три дома пройти, потрахаться, не уходя со своей улицы!» «Руби, кончай! Пойдем проветримся!» — предложил Мак. «Что будем проветривать, Мак? Последние 14 месяцев? Мою злость на всех вас? Ведь вы все до одного сговорились посадить меня за преступление, которого я не совершала!» Повисла гробовая тишина. Она, наконец, произнесла это вслух. Теперь от этого никуда не деться. Бросила обвинение. К убийству Труитов она не причастна. Значит, это дело рук кого-то из нас. Только я уже не на ее стороне. Я выпила, и алкоголь придал мне сил. Мне открылось то, что видели все остальные. На что способна Руби? Она лгунья. Опасная лгунья. Престон мне все сказал. Я выбрала единственный способ перевести рельсы разговора на другой путь и уберечь поезд от крушения. Насчет тебя и Айдена. Руби медленно повернулась ко мне и моргнула. «Руби, ты выставила меня на посмешище. Ты просто жуткая дрянь». Губы ее дернулись. «Он козел», — сказала она. «И клянусь тебе, Харпер, ничего не было. Хотя он подкатывал. Я ему сказала, что расскажу тебе. И что он сделал? Сбежал, чтобы не позориться. Твой жених? Если тебя кто и выставлял на посмешище, так это он. А я оказала тебе услугу, в отличие от всех остальных». Она подошла ближе, приподняла бровь, будто давала мне последний шанс сменить курс, выбрать правильную сторону, но потом покачала головой. «А это вам как, нормально?» — она широко развела руками. «Вас одурачили эти большие карие глаза?» Руби широко распахнула собственные, изображая невинность. «Никому из вас это не показалось странным? Сначала она прибирает к рукам работу убитого соседа, а потом еще и моего парня!» Я покачала головой, будто могла отрицать очевидное. Люди потупились, отвели взгляды в сторону. «Я тебя вижу», — сказала Руби зловещим шепотом. «Насквозь вижу, Харпер!» Она пронзила меня взглядом. «Почему я позволяю ей собой помыкать? Сколько можно?» Дело не в том, что именно между ними было. В конце концов, простить можно все, если, конечно, выбираешь путь прощения. А прошлое с Айденом давно поросло быльем. Но чтобы я узнала об этом от Престона, от унижения меня бросило в жар. Я должна дать сдачи, что-то сделать. Я вдавила руку ей в плечо и отпихнула. Сильно, она даже споткнулась. «Я пустила тебя в свой дом!» Руби устояла на ногах и смотрела на меня с изумлением. «Ага, пустила! Ты просто побоялась послать меня подальше! А почему, Харпер? Вот почему!» «Что ты несешь?» Если она это скажет вслух, у меня есть что ответить. Если бросит мне обвинение, получит достойный ответ. Всякому действию есть противодействие. Намекаешь, что их угробила я? Нет, ты на такое не способна. Это она со знаком минус, типа у меня кишка тонка, куда мне? Ты просто хамелеон, все время хочешь подстроиться, поэтому тебе и не светит быть счастливой. Я съежилась под ее сверлящим взглядом. Ее слова задели меня за живое. Неужели она права? Я и правда подстраиваюсь под обстоятельства. Не то что Кэлен, или Айден, или она. «Вали отсюда!» — едва слышно прошипела я. «С этой вечеринки, из моего дома, из моей жизни». «Идем, Руби!» — повторил Мак и протянул ей руку, будто именно он способен ее утихомирить. Он прикоснулся к ней, но она отдернула руку. «Не трогай!» — отрезала она. А ведь он, наверное, заставил ее сильно страдать. Я думала, что таким ее уже не проймешь. И такие мелочи на нее не действуют. Закалилась в боях за выживание. «Будет тебе», — произнес он, и на сей раз она его послушалась. Вышла за ним через калитку, по тропке они спустились к озеру. Сквозь деревья их было плохо видно. Что там у них? Она прерывисто дышит, он ее успокаивает. Он что-то говорит в ответ. Она наклонила голову, опустила плечи и затихла у Мака на груди, а он крепко прижал ее к себе. В тишине Тейт достала из-под стола кулер и налила в кувшин лимонад. «Совсем не изменилась», — пробормотала она, и кто-то засмеялся, напряжение пошло на убыль. От такого заряда адреналина меня всю трясет. В голове туман, под ногами плывет почва, в ушах звенят слова Руби. Неужели она права? Я всегда чем-то недовольна, вижу только то, что мне не светит. Другим помогаю делать первые шаги в карьере, а как же своя? Двигаюсь по протаренной дорожке, плыву по течению. Что жизнь предложит, то и будет. «Харпер!» — Хавьер жарит на решетке бургеры. «Тебе с сыром?» Он отвел голову назад, темные глаза смотрят дружелюбно, будто ничего не случилось, будто все мы возвращаемся к своим ролям. Какая-то помеха возникла, мы ее устранили, можно спокойно двигаться дальше. В желудке у меня заурчало. «Нет, спасибо». «Где моя голубая кружка?» Вроде ставила на стол, но ее там нет. Зато есть фиолетовая, стоит за лежаком прямо на бетоне. Наверное, Руби перепутала и взяла мою вместо своей. Я сполоснула ее под фонтанчиком. Шарлотта рядом наливала в пластиковые стаканчики воду для дочерей. Она сочувственно мне улыбнулась, а я зачерпнула в горсть воду и вылила себе сзади на шею. Потом налила в кружку лимонад Тейт. Он явно лучше. Рядом вырос Престон, протянул бутылку водки. «Скажи, когда?» — и начал подливать мне в кружку. «Когда?» — прервала его я, но он продолжал лить, только понимающе ухмыльнулся. потрепал меня по подбородку, как ребенка, которого нужно приободрить. Я перехватила его взгляд. Мак и Руби возвращались по тропинке, молча, рядышком. Уитни с лежака окинула Престона и протянула пластиковый стаканчик. «Мне тоже, пожалуйста!» Престон хмыкнул, закатил глаза. «А тебе не рано, крошка? Подумай!» Уитни подумала, одарила его игривой улыбкой и решительно протянула стаканчик. Но он издал хриплый смешок и на поводу у этой нимфы не пошел, отвернулся. Знакомая картина. Через секунду Шарлотта, оказавшись у меня за спиной, сжала мое плечо. «Все нормально?» — спросила она, склонившись надо мной. Не помню, чтобы она позволяла себе такую близость. Наверное, так она шепчется с дочерями, когда обсуждает что-то личное, хочет их успокоить. Похоже, я заслужила право вернуться в общий строй. Цена — стыд и публичное унижение. Зато теперь меня будут похлопывать по плечу, трепать по подбородку, говорить слова поддержки. Теперь я своя. Я кивнула, нашла руку Шарлотты и пожала ее. Руби и Мак, отодвинувшись друг от друга, прошли в калитку, в мою сторону даже не взглянули. Я в несколько глотков выпила половину своей кружки и прижалась к решетке. Рядом оказался Чейз. «Слушай», — сказал он, будто испытывал меня, «насчет вчерашнего вечера, извини, не туда разговор завел». «Ты про нее и Айдена знал?» Он отвел взгляд, посмотрел прямо перед собой. «Господи, дело совсем давнее. Что-то вроде слышал. Так я много чего слышу». «Мак тоже знал?» Я посмотрела на Мака. Он стоял по ту сторону бассейна, ближе к ограде, один. Неужели я его недооценила? Он знал о моих слабых местах и решил на них сыграть? Короче, у сильной половины здесь мужской клуб, теперь ясно. Еще при Айдене он, Хавьер, Престон и Чейз. Они заранее знали, что он решил сделать ноги. Наверное, и Пол Уэлмен был в курсе. Да и Мак не мог не знать. Народ здесь сбивается в стаю не потому, что мы соседи. И так было всегда. Между соседями возникают конфликты, трещины. Но где-то глубже есть некая сеть, которая держит нас вместе на привязи. Следом за мной Чейз глянул на группу соседей. Они в ожидании смотрели на небо. «Что знает Мак, я без понятия. Никто не знал. Да сплетни он не охотник». Он глубоко вздохнул. «Слушай, Харпер, насчет вчерашнего надо тебе объяснить». Чейз откашлялся. «Когда я сказал «не надо ничего усложнять», я ведь что имел в виду? Многие хотели вытащить на поверхность все эти слухи, а что они доказывают? Только одно. Особо она дерьмовая. Но это все лапша, дымовая завеса. Только отвлекает от правды, от серьезных улик. Может, я частично и пережал, потому что я здесь живу, и вы все меня знаете, но мне казалось, что я действовал правильно». Он повернулся ко мне. «Я и сейчас так считаю». Как все это осознать? Всю эту историю я воспринимала иначе. Много не видела. «Я ошиблась», — заключила я. «Наверное, впервые я была с Чейзом по-настоящему честна. Наверное, он и есть тот, кто может отпустить мне грехи». «Харпер», — сказал он, — «уведи ее отсюда, к чертовой матери». Я засмеялась прямо в кружку, допила все, что там оставалось. «Постараюсь. Только, боюсь, она мне уже не подвластна. Ведь зачем она здесь? Чтобы нас подразнить, что-то доказать, выбить почву у нас из-под ног. Еще проще, чтобы отомстить. И все мы это понимали». Я подняла голову. Руби покачивается под музыку. В руке моя голубая кружка, но угощалась так, что едва стоит на ногах. Держится за железный штырь, чтобы не потерять равновесие. Ночную тьму пронзила первая ракета. Над верхушками деревьев брызнули красные фонтанчики. Престон издал радостный вопль. Руби, пошатываясь, добрела до ближайшего лежака, бухнулась в него, откинула голову, на лице засияли разноцветные блики. Я перевела взгляд на Мака, Хавьера. Отдельно стоит Тейт, обнимает руками живот. На краю лежака Уитни пристроилась Шарлотта, рядом с ними Молли. Тина с родителями возле стола, все глазеют на фейерверк. Малыш Марго заплакал, она зажала ему уши. Пол изучает свой мобильник, в другой руке бургер. Престон обнимает свою подружку. Короткий миг радости, все думают о чем-то своем, забыв о Руби Флетчер и исходящей от нее угрозе. Небо опалено огнями, взрывы эхом отдаются в груди. «Я ушла. Наверняка этого никто не заметил. Фейерверк продолжался. Подхватила свою пляжную сумку и пошла домой. А сама пыталась сообразить, как мне выселить Руби. Первым делом надо запереть за собой дверь, а вторым — запаковать ее вещички и выставить на крыльцо. Около полуночи в дверь забарабанили. Я была наверху, запихивала в чемодан одежду Руби. Вернулась к себе в комнату и открыла ноутбук, глянуть через камеру, в каком состоянии заявилась Руби. Но на экране оказалась Марго Уэлмин, сжатой в кулак рукой, она барабанила в дверь, а сама оглядывалась по сторонам. Я услышала ее прерывистое дыхание, она даже всхлипнула. «Иду!» — закричала я и побежала вниз. Вид у нее был напуганный, а сегодня ее черед дежурить. Уж не натворила ли чего Руби? Едва открыв дверь, я поняла, случилось что-то страшное. Это выражение лица я уже видела. Чейз поворачивается от кровати, в широко распахнутых глазах ужас, рот приоткрыт, слова застряли в горле. Я положила ей руки на плечи, кожа липкая, холодная, вся в пупырышках. «Что она натворила?» — спросила я, чтобы заставить Марго говорить, а у самой в голове замелькало. Вода в бассейне, вода в озере, нож под кроватью. «Руби, у бассейна!» — выговорила Марго. «Все еще там!» Я еще крепче сжала ее плечи. «С кем случилась беда? Все эти люди вдруг стали мне близки и дороги!» Марго громко сглотнула. «Она не дышит, Харпер!» Ее рука метнулась ко рту, пальцы дрожат. «Кто не дышит? Шарлотта? Ее девочки? Тейт? Тина?» Марго побежала к бассейну, а я прямо босиком с колотящимся сердцем за ней. Когда Чейз кинулся открывать окна в спальне, я мельком увидела... В доме братьев Сивер горел свет, дверь распахнута, будто они учуяли, что-то случилось. Чейз хриплым голосом кричит мне: «Звони 911! Шевелись!» Дверь дома у Элминов тоже приоткрыта, но свет погашен. В доме плачет оставленный без присмотра ребенок. У бассейна крики. «Положите ее на землю!» Первый в свете фонаря у края бассейна я увидела Тину в пижаме. Пол Уэлмин помогал ей опустить кого-то с лежака, но в нем же сидела Руби. И тут до меня дошло. Это Руби все еще у бассейна. Это она не дышит. Я споткнулась о бортик и упала на траву у входа в бассейн. Завыла сирена, замелькали красно-синие огни. В их свете я увидела, что к нам быстро идет Чейз. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Я обмякла, с трудом понимая, что происходит. Врачи из скорой. Тина отходит от лежака и случайно пинает мою голубую кружку-термос, которую взяла Руби. Тина стоит у калитки, ведущей в бассейн, смотрит прямо на нас с Марго. На лице ноль эмоций, только качнула головой. На улице у меня за спиной стали появляться люди. Сирена, огни, толпа. На нескольких машинах приехали полицейские, попросили нас отойти в сторонку. Но мы продолжали смотреть, стоя на цыпочках, прижавшись друг к другу. Кто-то, пытаясь разглядеть, что происходит, подошел к бассейну со стороны тропинки. Люди смотрели на нее во все глаза, даже сейчас. Ей всегда удавалось оказаться в центре внимания. Она умела притягивать к себе взгляды, живая или мертвая.